Глава 32. «Советую надеть!» — передразниваю я Эдгара, изрядно отойдя подальше. «Еще и язык показываю. А что, уже нельзя и душу отвести? Все равно не видит. При нем я бы не посмела поясничать и дразниться. Эдгар не позволил бы с ним себя так вольно вести. Он дракон, и этим все сказано». Уважение женщины к нему как к мужчине он ценит превыше всего. Что бы я ни думала о ректоре, какими бы словами ни крыло его в душе, но в том, что голубой комплект подойдет мне идеально, он прав. У него превосходный вкус. В нашем мире из него получился бы неплохой дизайнер одежды с таким-то врожденным ощущением стиля. Светло-голубая юбка и такого же цвета жакет, из-под которого видны кружева нижней рубашки. Этот комплект Эдгар мне купил в первый день нашего знакомства. Мне сразу он понравился. Этот комплект придает мне отстраненно прекрасный вид, как у ангела. Немного холодноватый, но при этом привлекательный. Именно такой и нужен, чтобы доказать императору, что у нас с Эдгаром все серьезно. Я милая, хрупкая, ранимая девочка, которую нельзя обижать ни при каком раскладе. Так, а волосы завью и соберу в хвост на затылке. Они будут спадать водопадом и разбавят образ ледышки, придав мне озорства. Эдгару точно такой образ понравится. Я представляю, как вспыхнут его глаза, а я подразню его немного. Отбор уже начинает мне нравиться. Доселе неоткрытыми мной сторонами. Я, как ребенок, познаю запретный плод. В своем воображении я уже победила в этом конкурсе, и Эдгар влюбился в меня по уши. «Где ты витаешь? В облаках?» — выводит меня из задумчивости Жозефин. Вот кому все доступно и понятно, но все равно нужно больше. Что бы она ни говорила, но я не верю в искренность ее чувств к императору. Слишком много недоговоренностей, да и дочь такого отца вряд ли умеет любить. Так чем же она лучше госпожи Лунг? И злая тварь при твари злейшей покажется милей, говорил классик, и в этой ситуации оказался прав как никогда. Вот только почему Эдгар с таким воодушевлением ее поддержал? Загадка века, которую я намерена отгадать как можно скорее. «Примеряю корону победительницы отбора!» Отшучиваюсь я, сказав правду, в которую обычно никогда не верят. «Правильно!» — поддерживает она меня. «Нужно верить в победу! Кто, если не ты?» Мне становится так смешно, что не удается сдержать улыбки. Что за лозунги кубинской революции? Во всех мирах, оказывается, подбадривают одинаково. «Ладно, со мной все ясно. Перевожу разговор на другую тему. А ты что наденешь?» Жозефин задумывается. «Скорее всего, у нее больше одежды, чем у меня, и не сразу ясно, что надевать. Интересно, какие цвета любит его величество?» Интересуется вслух Жозефин, чтобы поддержать разговор. «Не думает же она, что я знаю такие интимные подробности жизни императора. Так и хочется спросить, почему у папочки своего не спросила, отчего досье на персону номер один неполное? Как теперь доводить императора до кондиции? Какая разница? Надевай то, в чем выглядишь улетно, тогда он будет смотреть только на тебя», — говорю я, а Жозефин кивает, соглашаясь. Так я и не получила ответа на свой вопрос. Все-таки желаю я узнать всю правду, если получится. Она делает вид, что не понимает, о чем я. «Жози, спрашиваю о том, зачем я тебе понадобилась?» Я повторяю вопрос, потому что не верю в дружеские чувства с первого взгляда. «Я не отстану, имей в виду». «То, что ты связана с ректором, я поняла сразу», говорит, улыбаясь Жозефин, а я впадаю в ступор. «Каким образом?» Перебиваю ее я. «Два одинаковых кольца на пальцах. Либо вы обручены, либо...» — загадочно произносит она. мы не обручены», – перебивая, возражаю я. «А кольца – просто совпадение». «Значит, все же скрываете», – победно улыбаясь, произносит Жозефин. «Тебе это папа сказал?» – подкалываю я. «Да я и сама в состоянии разобраться», – не поддается она на провокацию. «Я даже подозреваю, что Эдгару все же удалось найти истинную пару». Непроизвольно спрятав руки за спину, я мямлю. «Это неправда». «Судя по твоей реакции, еще какая правда?» – улыбается Жозефин. «Слушай, получается, он призвал истинную. Опа! Так вот почему у вас обоих кольца?» «Ты слишком много домыслов привела!» Начинаю я раздражаться. «Ничего это не домыслы!» – отмахивается она. «Во всяком случае, не больше, чем то, что император обратил на меня внимание». «Жозефин, остановись!» – прошу я ее. «Ты можешь наговорить лишнего». «Не хочешь говорить правду? Не надо. Вся империя знает, что истинность урода Рионга проявляется в виде колец на безымянных пальцах правой руки. Ну-ка, покажи мне, на какой руке у тебя колечко?» Она, смеясь, тянется к руке. Развлекается она или нет, мне уже не важно. Не нравится такое упорство. Какая ей разница, истинные мы с Эдгаром или нет? Кажется, у меня развивается паранойя. Я подозреваю всех на этом чертовом отборе. А все благодаря секретарше Эдгара, которая накрутила меня перед отбором так, что я теперь не верю никому и ничему, даже собственным глазам. «Ты что же, мне не доверяешь?» Мило улыбаясь, спрашивает она, а я пожимаю плечами. «Не слишком ли много улыбок для одного отрезка времени? И зачем ей все это знать?» Подозрительность подняла голову и полыхнула огнем. «Не верю я что-то, милашке Жозефин». Она попала под действие моей паранойи. Даже доверие Эдгара к ней не спасает ее в моих глазах. «Ну, Виола, я же хочу помочь тебе с распорядительницей», – удивляется она тому, что я не поддаюсь на ее манипуляции. «А она мне не мешает», – отвечаю я. «Подумаешь, повздорили. Что ж теперь, выгонять из-за этого?» На растерявшееся лицо Жозефин приятно смотреть. «Я могу помочь ей, чем смогу, но не желаю, чтобы она совала нос в мои дела». «Давай так договоримся», – прошу я ее. «Мы с тобой общаемся, но ты не лезешь туда, куда не просят. Если я захочу поделиться с тобой сокровенным, поверь мне, я найду способ это сделать». «Какая ты заносчивая!» – делает вывод на пустом месте Жозефин. «Еще даже не победила и не вышла замуж за наследника, а уже нос задираешь». «Ты вообще о чем? У императора пока нет наследника. Ты что, забыла?» – окорачиваю ее я. «Да ты не от мира сего», – раздраженно отвечает Жозефин. «Эдгар Рионг – родной племянник императора и его наследник».